как-то так. Ну, начинай, что ли. А, приветствую вас на обратной стороне ЦПСО. И сегодня веселые новости у нас будут. Начало. Ну. Короче, была судная ночь. Мы пережили ее все. Все ее пережили. Многие сидели в подвалах со свечками, причем в разных точках планеты. Вот. В итоге, что мы увидели, по сути, да? Иран реально применил большое количество беспилотников и ракет. Израиль, в принципе, почти все сбил. То есть мы видим эффективность работы ПВО Израиля. ПВО Израиля реально эффективно. Вот. И я думаю, на это нам стоит обратить внимание. При этом одновременно в воздухе находилась авиация, которая также отрабатывала воздушные цели. И, ну, по крайней мере, сообщения о сбитии самолетов не было. Да? То есть ПВО отрабатывало по вражеским целям. И при этом случайно, учитывая массив работы и точек в небе, да, никто случайно свой борт не завалил. Как бы. Вот, поэтому можно констатировать, что нам в плане ПВО, ну, на мой взгляд, есть чему поучиться у Израиля. Братан, как, здесь как бы какой момент? Когда Хамас перегрузил ПВО Израиля, то туда все так же залетало в одну калитку. А в этот раз Хизбалла РСЗО применили. Одновременно с подлетами баллистических ракет. Но это не массово было, как в прошлый раз, когда Хамас атаковал. Может. Когда просто там тысячи труб этих водопроводных летело в одно место. И просто ПВО выстреливает весь боезапас и просто не может потом ничего... Ну. А здесь просто запустили одну волну, ее позбивали, потом прилетела вторая волна, там тоже там 20 или 30 БПЛА, ее сбили, и потом не прилетели некоторые ракеты, вот и все. Ну, а давай посмотрим, какое количество БПЛА и ракет по нам выпускает наш противник. А, братан, тут надо смотреть, какое количество ракет выпускаем мы по противнику. Слушай, и если бы, эффективность ПВО, правильно? Если бы, допустим, Иран бы выпускал бы столько же ракет, сколько мы, неизвестно, что бы с этим куполом было бы. Я говорю о том, что эффективность ПВО Израиля, ну, на мой взгляд, после этой ночи, она выше, чем наша, чем эффективность нашего ПВО. Вот и все. Поэтому, если есть где-то какие-то признаки чего-то лучшего, то нужно, наверное, пытаться разобраться, почему, а не искать поводы. Нет, я просто говорю, что я хочу сказать, что если вот наше ПВО мы берем, которое стоит просто в дежурном режиме, и вот по нам запускают первый раз ракеты и БПЛА, то наше ПВО справляется с этим. Наше ПВО научилось сбивать даже Storm Shadow. Не всегда, но сбивает. Наше ПВО научилось сбивать Хаймерсы. Меньше, чем не сбивает. Будем активны. И вот, например, к сожалению, когда вчера, по-моему, по Луганску прилетели импортные ракеты Storm Shadow. Тут еще, братан, надо же понимать... размах фронта у нас и вот 7-миллионного Израиля. Я очень хорошо понимаю размах фронта, я очень хорошо понимаю важность объекта, как город Луганск, и плотность нашей ПВО на этом направлении. Поэтому и говорю, понимаешь? Нет, если ты очень хорошо понимаешь, то ты тогда отмотай события, когда Хамас атаковала ракетами Израиль, когда все долетало по домам, по жилым прилетало. Вот почему ты на тот момент не обращаешь внимания? Когда просто перегрузили ПВО и все. Слушай, ну подожди. Вот перегрузить можно любое ПВО. Даже лучшее во Вселенной, понимаешь? Потому что ну, это просто математика. Это просто математика. Я говорю об эффективности. Понимаешь? То есть по ним летят десятки беспилотников, они все и ракеты, они все перехватывают. Ну, я-то это понимаю. Но ты сравниваешь вот такую страну и вот такую. Да какая в жопу разница? Так большая. Дело в том, что у нас, я понимаю, что большая из-за плотности самих систем, но дело в том, что наши системы ПВО иногда пропускают беспилотники. Вот и все. Понимаешь? Поэтому, если есть чему у кого поучиться, нужно учиться. Если есть проблемы, в том числе с friendly fire, то нужно также думать, почему у других вот есть места, где этих проблем нет. Вот и все. И я прекрасно понимаю, что вчера работала и ПВО, и авиация по воздушным целям, но тем не менее. Причем я хочу сказать, что есть мнение, что вот у них в Израиле, там, по-моему, 10 батарей Patriot, 6 из них арендованы в Германии, а у Израиля своя система ПВО. И Израиль вроде бы как Patriot, и чуть ли не вот не будут продлевать они аренду, скорее всего, они на Украину поедут. Вот. Но я к тому, что их система ПВО лучше Патриота. То есть они от Патриота отказываются. То есть им они не нужны даже из-за такого плотности иногда налетов. Поэтому тут есть чему, как бы, если есть чему поучиться, нужно учиться. То можно как бы прийти к выводу, что есть какие-то у нас просчеты, которые можно было бы у израильтян позаимствовать. Я об этом говорю. Вот. Поэтому я не говорю, что там что-то самое лучшее. Но, наверное, не бывает ничего лучшего в мире. Вот. Все это очень относительно. Вот. Но эффективность там, они более эффективны. Все. Их ПВО более эффективно. Все. Ну, блядь, ну, это все есть в открытых источниках. Не знаю. Может быть, нам что-то не говорят, или мы специально... Не, пускай тогда нам специалисты по ПВО напишут в комментариях. Просто да. Я больше чем уверен, что «Панцирь» также видит все. Ну, допустим, его перегрузили, у него 6 ракет, прилетело 8, вот как мне там человек рассказывал, 8 беспилотников. Он там половину сбил, а у него закончились ракеты, как бы все. И там, допустим, 2 пролетело из 8, конечно. Панцирь крутая тема, но видишь, есть нюансы. Если углубляться еще дальше в эти нюансы, особенно касательно friendly fire, то можно закрыть нашу передачу. Нет, ну friendly fire он был всегда, даже у американцев, они там периодически убивали британцев в Ираке и в Афганистане, и как бы даже в самой технологической армии есть friendly fire. Это, собственно говоря, и они ввели этот термин friendly fire, не мы ввели. Ввели это не из-за ПВО, а из-за сражений на полях, как бы. Ну, они часто бомбили своих очень. Да, вот. Но в данном случае, как бы, ладно, короче, давай сменим тему. Ну, смысл в чем, что многие смеются с Ирана, что вот Иран выстрелил и никуда не долетел. На самом деле, мое мнение такое, что Иран просто прощупал, значит, систему, делает выводы и так далее. Значит, они будут просто, это же тоже учеба. Вот, допустим, Хизбалла уже действовала по тактике, которую они применяли. Они перегрузили ПВО, значит, с градами, да, ну, с РСЗО, да, и потом начали туда применять уже ракеты. То есть люди также понимают, как это работает, и следующий налет будет более массированный, уже будет применяться уже тактика, не просто там, предположим, там, лишь бы как, да, чтобы вот мы ответили Израилю, а уже будет более массированный. Я думаю, что если хотели бы нанести именно поражение, чтобы был шок там, да, а не просто запустить что-то, то, скорее всего, оно так и было бы. Вот. И этот, все вот говорят, что этот удар Ирана напоминает удар Трампа по Сирии, когда вот он сказал, что мы нанесем удар. Они куда-то нанесли по каким-то сараям, выпустили 120, значит, томагавков, из них 40 долетело, и вот как бы Иран то же самое сделал. Ну, здесь, я думаю, еще смысл был вполне себе экономический, потому что те средства, которые затратил Иран на эту атаку, и те средства, которые затратил Израиль с союзниками на то, чтобы ее отразить, они вообще несоизмеримы. То есть Израиль потратил, ну, я сегодня там данные какие-то видел в интернете, были, что там больше миллиарда долларов, короче. Вот, то есть вот были затрачены средства. Хотя я думаю, что вполне может даже больше. Вот, потому что дешевые, там один шахет стоит там, ну, пару тысяч долларов, его себестоимость, да, и ракеты, которые его перехватывают, стоят там, не знаю, десятки миллионов долларов, то, ну, как бы тут экономическая целесообразность, ну, тут понятно, да, вот, и, конечно же, зенитные ракеты, они от сырости не появляются. Вот, и все это взаимосвязано. И, скажем так, когда ракеты ПВО в зоне конфликта с интересами Запада затрачиваются в одной локации, то значит в другой локации у них в этом плане появляется дефицит. Поэтому все, как бы, мне кажется, здесь взаимосвязано. И здесь основная задача была это именно разоружение. Вот, чтобы, потому что Израиль так быстро эти ракеты не произведет. Там тоже определенные есть законы и принципы этого всего. Вот как-то так. Ну, хорошо, давай тогда пойдем дальше. Что у нас дальше? Ну, дальше у нас Франция. Кстати, Макрон, видишь, Макрон так и не отреагировал на ситуацию на Ближнем Востоке. Все от него этого ждали. Вот. Дальше что? Дальше у нас сегодня в СМИ, французских СМИ, появилась информация о том, что во Франции провели соцопрос, опросили молодых мужчин от 18 до 25 лет, по-моему, и каждый второй заявил о том, что он готов ехать на Украину воевать за интересы Франции. Здесь дело не в этом опросе. Все прекрасно понимают, что этот опрос кто-то нарисовал у себя на коленке, короче. То есть, дело не в достоверности этого опроса. Дело в появлении этой информации во французских СМИ. То есть они все-таки, как я и ранее говорил, да, они готовят общественное мнение к войне. Данными опросами то же самое проводилось на Украине с 2014 года. Постоянно эти опросы проводились, которые на самом деле не проводились. Вот. Зачем это надо? Это влияет на общественное мнение. То есть, вот если 99% мужчин против войны на Украине, против России, да, ехать, и когда им будут рассказывать вот каждый месяц, что вот по опросам половина мужчин согласны, то этот процент несогласных, он будет уменьшаться, потому что на многих это будет влиять так, что, блин, ну если у нас так много мужиков, что я не мужик, что ли, и так далее. Плюс сама мысль войны с Россией, да, ну и много-много другое. То есть эти опросы, они много таких психологических моментов в головах мужчин как бы решают. Вот. Поэтому это делается вот именно для подготовки общественного мнения к дальнейшей войне, которая все равно произойдет. Вот. Нужно это понимать. Вот и все. Достоверности там, понятно, нет никакой. Но через год ситуация будет другая. И там реально появится процент определенный мужчин, которые захотят даже поехать воевать. Как-то так. Ну, может быть, еще, знаешь, был опрос в Германии, в Польше, там были очень низкие, наоборот, показатели, а во Франции высокие. Вот увидишь, какие мы французы воинственные. Вот у нас готовы люди воевать. Нет, да. Если бы это появилось в тот период, когда это Польша делала с Германией, тогда можно было эту версию рассматривать, что французы тоже, ну, хотят выпендриться, да. А это уже Франция, Германия и Польша, их опросы, это было еще, по-моему, зимой. То есть это время уже куча ушло. Этот инфоповод все забыли. И сейчас этот опрос, он воспринимается отдельно от тех опросов в других странах. Поэтому здесь конкретно идет подготовка общественного мнения. Вот и все. А потом будет, это вот в Польше такое как бы тоже делали. Вот, но поляки, они из-за того, что сами по себе украинцев не любят больше, чем русских, вот, то есть они четко разделяют украинцев и русских из-за событий во времена Великой Отечественной войны, когда вот эти пособники гитлеровской Германии, вот эти петухи там из разных там эсэсовских украинских формирований просто уничтожали, вырезали польские поселения, как бы, и максимально мучили людей, там, сжигали живьем и так далее. Поэтому поляки, они не очень любят украинцев, мягко говоря. Вот если бы там провели опрос, хотели бы вы ввести войска на Украину, чтобы отжать исконно польские земли, типа Западной Украины, там бы был очень высокий уровень. А просто хотите ли вы за украинцев воевать с русскими? Понятно, что он будет низким. Тем не менее, они провели несколько таких опросов, несмотря на низкий показатель, да. Вот. И потом у них сейчас во всех, а у них там не регионы, не области, а воеводство. То есть Польша разделена на воеводство. И у них там во всех воеводствах проходит уже несколько месяцев рекламная кампания по набору добровольцев в армию. Вот. Поэтому там как бы они тоже готовятся к войнушке. Просто, опять же, для каждой страны, для каждого народа смыслы воевать с русскими будут свои. То есть найти смысл воевать можно всегда. Вот, там, не знаю, скажут там кому-то, русские украли наш космос. На самом деле Гагарина должны были звать Джамшут, к примеру, да? Вот. Да что угодно. Вот, так, чтобы натравить один народ на другой, смыслы всегда элитами будут найдены. Поэтому у поляков это будет возвращение исконно своих территорий, выход от моря до моря, ну и так далее. Плюс еще нужно понимать этот город Вильнюс, да, он раньше назывался Вильно, это он в Прибалтике находится, я путаю постоянно, в Латвии или в Литве, блин, в Литве, по-моему, в Литве. Вот, и это как бы раньше был польский город, и там тоже, то есть вот они от моря, да, с Прибалтики до Черного моря, они вот хотят себе отжать территорию. Ну, вот. И под этим предлогом им скажут, ну, сначала нам надо справиться с русскими, отстоять свое право на этой территории, где сейчас СВО проходит, то есть на украинской земле, так называемой. И все, и у нас как бы наши дети, наши внуки будут жить просто в супер-мега-державе, супер-экономической, морской такой, вот в таком монстре морском, да, и все, просто будут всем тунцом по губам водить, как бы, и все будут счастливы, и они на это пойдут. Как-то так. Ну, у нас некоторые телеграм-каналы такие есть, которые там нам даже не нужен Макрон, мы просто сами вводим войска французские, значит, на Украину. Просто можем проснуться такие, так, французы славянские, потому что все, сразу все начинают там телефоны обрывать, все. А что, правда французы славянские? Правда, просто кто-то, ну, кому-то приснился кошмар, поэтому... Они просто прочли про Стрелкова и решили такой в турне съездить по местам боевой славы Игоря Ивановича, как бы. И там просто приехали пофоткаться, а уже паника началась. Вот. Ну, то, что они в Одесскую область, в Очаков там заходили, как бы, это, в принципе, информация от местных жителей тоже такая проходила. Причем очень много там чернокожих ребят из каких-то французских колоний, там алжирцы и так далее, в украинской форме, поэтому... Нет, но одно дело, когда они заявляют свои интересы там попасть в порт. Да, там ближе к морю, что там контролировать, влиять на что-то, это один момент. А тут как бы славянск, который как Да бы. нет, это чушь, славянск это чушь, да, вот это я прикалываюсь насчет там турне. Не, ну просто самое главное, что, понимаешь, очень серьезные люди поверили в это. И, ну, думаешь, блин, ну что вы творите сами раньше времени? Может, просто Это, туда. кстати, твое влияние, я тебе хочу сказать. Это ты зашугал всех, и поэтому, что люди уже просто, когда кто-то на французском поздоровался или сказал, знаешь, я пойду в клозет вместо туалета, и сразу, ну, все, да, услышали французскую речь, французы, французы, и все. Да, ты в курсе, что душ по-французски тоже душ? Я в курсе, что, значит, у нас, когда меня, вот лично меня обвиняют в том, что я использую, значит, английские буквы на мерче, и говорят, ты что, не русский, что ли? Почему у тебя на английском все? Я говорю, ребята, вы знаете, Итальянец, все знают, что ты итальянец. что половина высказываний на русском языке взята вообще из европейских, значит, названий. И в армии там половина тоже, причем. Братан, это во всех так странах, каждая страна, каждый язык из других языков брала что-то свое, поэтому это нормально, как бы, да. Не, ну, а людям, видишь, люди, они вот, значит, ага, значит, ты на английском, да, но ты что, не знаешь, что туалет это тоже, ты в туалет, когда ходишь, это тоже, ну, не русское название. Да. Вот. Не, русское, наверное, это было бы там яма с говном, предположим, да, но ты же не будешь говорить, я пойду в яму с говном, скажу, да, ты Не, говоришь, должно я быть пойду одним в словом. туалет. Не, яма с говном нужно одним словом, то есть ямагав. Ну и что-то Сходи в такое. ямагав. Да. Поэтому, конечно же, когда, значит, была Российская империя, все вот ссылаются на Российскую империю, что мы хотим быть как Российская империя. Очень, значит, да почти вся Российская империя, все элиты разговаривали на французском языке, на немецком языке. Мы знаем, что у нас, значит, приезжали цари, там царицы были иностранцы, да, и Петр Первый ездил в Европу, обучался. Конечно же, он оттуда привез значит, ну, ритузы вот эти в обтяжку, да, и... Но я тебе скажу, что европейцы у нас тоже много чему обучались, и вот, допустим, дочка... Да нет, это просто я говорю к тому, что когда нам говорят, что вот у тебя там написано здесь на английском, почему ты это делаешь, но ты же, ну, называть этот туалет по-русски. Дочка Ярослава Мудрого, я забыл, княгиня или Елизавета, что ли, она, когда стала женой короля, французского короля Генриха, вот, король Генрих, это исторический факт, он, во-первых, не умел писать, он документы подписывал там просто там или печатью там. Плевал просто. Или плевал, да, и они не мылись, то есть они начали бани строить, когда вот она стала его женой, то есть они начали учиться тоже. Поэтому плюс нужно понимать, что наша официальная история, она много чего претерпела, скажем так, влияние западного, в том числе, к сожалению, очень сильно повлияли немецкие историки, которые писали историю России, такие там Шлёцеры разные там и тому подобное. Вот. И верить в то, что Русь была такая недоразвитая в лаптях и тому подобное, и сюда приезжали к нам европейские архитекторы и прочие европейские специалисты помогать нам жить, или даже вообще как начало нашей истории, что наши предки были такими серыми, дремучими, и мы попросили варягов, да, викингов, приедьте и правьте нами, да, и тут приехали эти, там, что там, кто там, Вещий Олег, по-моему, да, и вот приехали скандинавы и начали нами править. Ну, это же полная херня, понимаешь? Слушай, ну, ты сейчас взял и разрушил идею всех викингов, которые современные. Когда читаешь историю и думаешь, блин, у нас предки, получается, как, то есть, логика. Мы владеем самой богатой и самой большой территорией на планете. Да? Но при этом наши предки, оказывается, были такими серыми и глупыми-глупыми, да, что они постоянно кого-то более развитых приглашали с собой править, там еще что-то и тому подобное. Это полная херня. Как бы. Поэтому тут тоже есть моменты в официальной истории, которые, ну, стоит немножечко так тоже поддавать сомнению. Вот. То, что у нас были великие предки, мы это видим и по архитектуре, и по той территории, которая нам досталась в наследство. Вот все остальное – это от лукавого. Это то же самое, когда речь заходит о Сталине, и многие противники Сталина, они апеллируют терминами, которые ввел Хрущев во времена оттепели, да, когда все сталинское просто максимально... пытались уничтожить Сталина, оболгать там и тому подобное. Поэтому историю пишут победители, а сколько этих победителей было на каждом повороте историческом, ну их до хрена было. И поэтому сказать, что нашей истории нужно верить безоговорочно, ну как бы так сложно, нелогично, на мой взгляд. Так мы можем докатиться до того, до, значит, великого укра какого-нибудь, понимаешь? Как у них там. Они же тоже свою историю отрицают. Может, не будем отрицать, что Петр Первый учился в Европе? История, так наоборот не можно докатиться. А вот то, что происходит на Украине, это пример того, что в нашу написанную историю, ну, верить на 100% как бы не стоит. То есть как там за 10 лет перепрошили мозги людям и историю, да, перекрутили, то за 1000 лет истории России нам наши западные партнеры столько могли подарков оставить, как бы, что, ну, очень много. Вот. Ну и наши, скажем так, правители и чиновники, которые постоянно друг с другом конкурировали и боролись. Поэтому тут надо очень осторожно с этим. На мой взгляд, это мое субъективное мнение, никому не навязываю. Нет, ну всегда же есть альтернативная история, ты же можешь ее почитать, посмотреть и сделать выводы, точно так же, как в боевых действиях. Да? Вот, ну, допустим, я много раз приводил, значит, книгу Панасенкова, да, ты ее читаешь, ты понимаешь, что, ну, воюя, значит, сейчас в нескольких компаниях, ты понимаешь, что мог быть такой же бардак, как и, в принципе, описан у Панасенкова, да, но он ссылается, что вот мы не могли воевать, значит, нас французы разбили, мы отступали, да, а если посмотреть с другой стороны, что, ну да, бардак мог быть, да, но мы могли отступать для того, чтобы сохранить армию, допустим, если бы нам, допустим, французы разбили всю армию там под Бородино, то, соответственно, они спокойно бы захватили бы потом всю Россию, да, а так как, да, мы понесли поражение, начали отступать, ну, сохранили армию, потом... собственно говоря, разбили француза, да, то ты, ну, как бы на эти вещи смотришь с другой стороны. Но ты и понимаешь, что и, там, допустим, и в его книге, да, есть какие-то вещи, которые, да, они могли быть, ну, значит, имели место быть. Ну, да, да. Слушай, да, мы немножко отъехали с темы. Я хочу тебя спросить, вот сейчас я смотрел на телеграм-канале, который ты мне порекомендовал, Укрликс. Да, значит, вот как раз-таки у человека, которого недавно взорвали, с ним все хорошо. Я предлагаю его называть невзрываемым. Знаешь, это такое между нами, такой, дать ему погремуху, знаешь, чтобы невзрываемый. Вот. И вот, значит, невзрываемый опубликовал на своем канале, что после боев за Часов Яр, значит, Сквертинский расформировывает одну из бригад, которая... Там есть буквы, как у нас 69, у них немножко другая. Но, значит, это ДУК правый сектор. Вот почему-то он решил его расформировать. Как думаешь, с чем это может быть связано? Слушай, да с чем угодно. Тут столько может быть вариантов, как бы, и с неповиновением, и с большими потерями. А после больших потерь проще расформировать подразделение и заткнуть остатками дыры других подразделений, чем с нуля набирать в это подразделение, потому что это очень долгий процесс. Вот, потому что какое-то количество людей, затыкая дырки в других подразделениях, они быстрее войдут в тему и с новыми коллективами, встроятся в новые коллективы, чем ты будешь одно подразделение заново создавать, там, по 100 человек в месяц туда бросать, и когда оно вступит в бой, хрен его знает. Как бы. Потом много вариантов, хрен его знает. Тем более, ты понимаешь, на Украине очень много последние годы таких решений, как будто там люди, которые принимают решения, это генераторы случайных мыслей. Вот, поэтому тут, ну, как-то так. Ну, я понял. Ну, просто очень странно. Обычно же, знаешь, есть, когда подразделение сформировалось, сначала оно маленькое, да, и появляется костяк подразделения, оно начинает обрастать опытом, становится больше, тем более мы знаем, что, по-моему, выходец из правого сектора — это Да Винчи, который погиб. О нем, кстати, как о там боевом командире всегда отзывались хорошо, что он там мог планировать операции. Даже мы несколько раз, когда у нас старый канал был, ссылались на его видео, когда еще, значит, мы, кстати, говорили о том, что вот у нас блогеры наши российские делают обзоры там на кармашки и на автоматы, как правильно стрелять с автоматов, да, а вот, значит, Да Винчи записывал видео, как стрелять с АГС, как стрелять с ПТУРа, и многие там смотрели эти видео и учились, собственно говоря, как стрелять. То есть у них, как бы, ну, мысль-то военная-то, она немножко была, как бы, опережала, значит, наши какие-то блогерские движухи, да, и вот получается, это все выходцы из правого сектора было. То есть правый сектор, он себя зарекомендовал в боях, да, и наоборот, даже если он понес потери, его надо было пополнять, как бы, да, и вот интересно. А сейчас, сейчас уже подразделения ВСУ ничем не отличаются от правого сектора, Азова и прочих ублюдков, абсолютно. Вот. Сейчас, если раньше правый сектор, он еще выполнял функцию такого, знаешь, надзирателя, чтобы не было никакого повиновения у каких-то подразделений ВСУ, то сейчас в этой функции, ну, в ней нет смысла. Вот. Плюс потери, которые они понесли, отдельно какое-то подразделение их хранить и пытаться заново его воссоздать, ну, это не целесообразно, учитывая, что за последних 2 года Украина десятки новых бригад создала. Поэтому нецелесообразно пытаться просто, ну, зачем? Какое-то суперлегендарное подразделение, этот ДУК «Правый сектор»? Может быть такое, что, допустим, «Правый сектор», он в основном состоял из добровольцев, да? А сейчас, так как многие несут и боевые потери очень серьезные, да, если ты мобилизованных можешь взять, просто направить в любое подразделение, то добровольцы, возможно, просто не идут. Может быть такое или нет? Вот, короче, смотри, тут мне кажется, ну, вообще как бы нет. То есть они сейчас просто отдают предпочтение кадровым старым подразделениям или новым ВСУшным, чем вот разным правосекам. Тем более, понимаешь, если там у кадровых подразделений многих, там, допустим, как 25-я бригада аэромобильная, там 79-я, 95-я или там 93-я механизированная, или 72-я, если не ошибаюсь, механизированная, там 44-я, 43-я артиллерийские бригады, у них такой очень долгая история и много серьезных, скажем так, показателей на фронте, там много локаций, где они были, где-то они отгребали, где-то они нормально себя проявляли, да, то правый сектор, ну, хрен его знает, где они себя проявили, вот именно как подразделение, да, ну, нигде, как бы. Вот, поэтому просто они себя проявили больше как какие-то маньяки по отношению к местным жителям, вот какие-то неуправляемые клоуны, вот и все. Поэтому какая славная история этого подразделения? Да тупо никакой, даже для Украины. Вот и все, что его надо реанимировать, если оно уже сдохло? Пусть оно как бы и уходит дальше в небытие. Как-то вот. Так. Ну, мы видим, что получается, что, значит, этот главнокомандующий, как там правильно сказать, все-таки Сквирцкий, который да выполняет функции все-таки задачи ФСБ, поэтому избавляется от легендарных подразделений. Да, это наша консерва. Да, да, ему там сказали, там надо убрать правый сектор, он хорошо, срочно, я найду повод. Срочно, команда сверху. Да, ну что, на сегодня все тогда, до завтра. До завтра, друзья.